береговая гвардия, военно-морской флот, военная авиация, все, поспешно прибыли на поиски обломков крушения, людей, плавающих в спасательных жилетах или на спасательных плотах, но вообще ничего не было найдено. Воздушные поисковые группы приняли участие в спасательных работах и по первому сигналу 30 самолетов направились в указанный район. Британский авианосец, который находился поблизости, направил все свои действующие самолеты в воздушное пространство того района, чтобы принять участие в поиске. Но снова не было найдено ни малейшего следа крушения, так что, как оказалось, эти 5 самолетов просто исчезли. Исчезли? Да, они проникли сквозь дыру во времени, в мир антиматерии так же, как и во все времена корабли, мужчины, женщины и животные тоже исчезали без следа. Эти случаи не являются чрезвычайно редкими и необычными, они случались во все времена, и если достаточно глубоко и внимательно исследовать историю, вы найдете множество очень интересных отчетов о внезапных исчезновениях. Вот, к примеру, хорошо продокументированные случаи с мальчиком, который вышел однажды вечером из дома своего отца. Он отправился принести воду из родника. Земля была покрыта снегом слоем всего несколько дюймов, и мальчик очень хотел поскорее возвратиться к огню, так что он вышел, неся по ведру в каждой руке. Его родители и несколько пришедших к ним в гости друзей сидели у огня и ожидали его, так как им нужна была вода, чтобы приготовить чай. Через некоторое время мать забеспокоилась и пожелала узнать, что же задерживает мальчика. Позная, как мальчишки проводят время, она не выходила из себя, пока не миновал час. Затем какие-то странные ощущения нахлынули на всех присутствующих, и, взяв фонарь, они отправились на поиски мальчика, решив, что он, возможно, упал в родник. Освещая фонарями путь впереди себя, они могли следовать половину пути к роднику по четко выделявшимся на снегу следам мальчика. Затем отец, идущий впереди всех, остановился так неожиданно, что идущие за ним следом просто врезались ему в спину. Он отошел в сторону и молча указал. Остальные посмотрели на снег. Сначала все увидели четкие отпечатки ног мальчика, которые потом просто исчезли. Мальчик исчез, как будто он взлетел прямо в воздух. Это факт, отпечатки шагов продолжались по прямой, а потом исчезли. С тех пор мальчика никто не видел. Был еще один случай, произошедший прямо при свете дня с мужчиной. На глазах жены местного шерифа он отправился на поле, принести что-то для шерифа, это происходило в Соединенных Штатах. И прямо на глазах у этих людей он исчез, просто растворился в воздухе, и его больше никто не видел. У вас есть доступ к Reynolds News? Если есть, то можете обратиться к изданию от 14 августа 1938 года. Если вы полистаете эти уже пожелтевшие страницы, то найдете рассказ о летающей лодке Королевских Вооруженных Сил Великобритании, которая внезапно исчезла в огромном столбе воды и дыма во время полета всего лишь в нескольких футах над поверхностью моря неподалеку от Феликстона в Англии. Не было никакого столкновения, никакого удара, но самолет просто исчез, и не было найдено никаких его следов. Вот еще один факт, в 1952 году, в марте, Болдвин, командир отделения Королевских Вооруженных Сил Великобритании, летел с группой самолетов вдоль берегов Кореи. Он и все его спутники летели на новых реактивных самолетах. Он летел в облаках, а его спутники нет. В конце концов они вернулись на базу, а командир Болдвин нет, не осталось никаких следов от него самого и от его самолета, и ни один из его товарищей не смог объяснить, что с ним случилось. Очень много таких случаев. Например, в 1947 году американский самолет «Суперкрепость» исчез бесследно, и не осталось никаких обломков. Он летел в том самом треугольнике, неподалеку от Бирмы. Эта «Суперкрепость» была очень большим самолетом, просто испарилась, и хотя сразу же после происшествия проводился очень интенсивный поиск, не было найдено ни одного следа. Помните ли вы случай с самолетом британо-южноамериканских авиалиний? Star Tiger. Был 1948 год, январь, может быть уже февраль, потому что это было 30 января. Но этот большой четырехмоторный самолет передал по радио в аэропорт Кринглифилд, Бермуды, что они находятся на расстоянии приблизительно 400 миль от острова. Радиооператор решил, что погода прекрасная и самолетом все так, как и должно быть. Оператор добавил, что они ожидают прибытия по расписанию. Но не тут-то было, 6 членов экипажа и 2 дюжины пассажиров исчезли, и снова, несмотря на очень тщательные поиски, не было найдено никаких следов. Около 50 самолетов различных типов летали над местом происшествий, но ничего найдено не было. В Лондоне была создана комиссия по расследованию на основании всех доступных материалов. Это была вполне основательная комиссия, в нее входили даже лорды из парламента, но единственный вердикт, который смогли вынести следователи, это исчезновение при неизвестных обстоятельствах. Хотите еще? Декабрь 1948 года, большой авиалайнер направлялся из аэропорта Сен-Хуан в сторону Флориды. В нем летело более 30 пассажиров, и когда радиооператор вышел на связь со станцией, он сказал, что все идет нормально, все пассажиры поют. В 4